пластичность взглядов и отсутствие цепляния за них. Будда всегда весьма настойчиво подчеркивал практическую функцию своей доктрины и предлагал ученикам не один жесткий метод, неспосланный свыше и годящийся для всех без всяких поправок, а целый набор рабочих методик, с которыми можно было экспериментировать. Это касалось и общей практики медитации, и способов преодоления препятствий, и даже способов движения к пробуждению ума. Понимая взаимообусловленность явлений жизни и уникальный характер каждой ситуации, Будда давал разные наставления мирянам и монахам, а также монахам разного уровня подготовки и разного склада личности. С течением времени Будда предлагал новые смыслы, формулировки и даже медитативные техники. Так медитацию по развитию любящей доброты он добавил в общую практику под влиянием конкретных обстоятельств, чтобы помочь монахам преодолеть страх перед духами леса, в котором те регулярно медитировали. То, чему учил Будда, было не абсолютной и неподвижной истиной, ибо таковая претензия тотчас выдает ложь. А хорошо работающим и пластичным инструментом для определенного набора целей в каждый конкретный момент своей жизни более совершенной замены этому орудию он не знал. Но это не означало, что наследие Будды не нуждается ни в каких переменах. В конце концов, сам Будда вносил в свое учение регулярные коррективы и представлял его в различных формах. Это являлось не его недостатком, а признаком того, что предложенные Буддой методы овладения умом были живыми, а не мертвыми, и пребывали в прямом контакте с движением мира. Они были пластичными, как и сам мир, и допускали известную меру адаптации под разные ситуации и аудитории. Достоинства и недостатки метода не являются внутренне присущими ему свойствами, а появляются в ходе взаимодействия с уникальными обстоятельствами среды. То, что хорошо работает в одних обстоятельствах и на одной группе людей, может работать намного хуже в новой ситуации. В равной мере некогда истинное порой перестает быть таковым из-за непостоянства реальности и смены обстоятельств, а некогда ложное становится истинным. Не следует мертвой хваткой цепляться за воззрения и методы, так же, как не следует цепляться за что бы то ни было в мире. Вот мысль, повторяемая не то что десятки, а сотни раз в древнейших буддийских текстах. Из этого следует, что всякая попытка приобрести буддизм оптом противна и духу, и букве учения Будды. Если мы по-настоящему ценим великий вклад Будды, то не будем ставить свою проспись под каждым утверждением, которое ему приписывается. Следуя его же мудрому завету, мы должны проявить пристальное внимание и подвергнуть его наследие свежей и опытной проверке в свете сегодняшнего знания, по чатам, на личном опыте. Сам Будда не был буддистом, в том смысле, что он не впрягал себя в ярмо застывших воззрений и практик, которые нужно было покорно влачить на своей спине, лишь потому что они некогда были авторитетно кем-то провозглашены. Он был чужд духу сектантства и догматизма, требующего принимать идеи скопом и без разбора, и учил Дхамме, что означает истина, закон, закон природы, феномен. Дхамма динамична и многообразна, потому что Будда учил ей не в готовой абсолютной форме и не всегда одинаково, а приспосабливал под разные аудитории и ситуации. Истина есть система относительных и пластичных, но при этом действенных результатов познания. Процесс какового не должен прекращаться. Будде был присущ радикальный духовный прагматизм и еще в одном отношении. Он говорил, что признает в качестве своего учения все, что ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, ниббане. Будда вкладывал в слово «разочарование» — не беда, особый и положительный смысл освобождения от очарованности вещами. Достигнув определенного этапа в своем развитии, человек разочаровывается в способности мира и обладания чем-то в мире принести ему покой, ясность и счастье. Мы понимаем, что реализации можно достичь лишь изнутри, не через обладание вещами и обстоятельствами, а через искусное бытие в них. И для этого нам нужно изменить не столько набор обстоятельств в своей жизни, сколько свой собственный ум. В свою очередь, бесстрастие, вирага, подразумевает не превращение в холодный и безразличный камень, а очищение ума от разрушающих нас страстей. Развивая в себе истинное бесстрастие, мы становимся не только гармоничнее, но также теплее, добрее и активнее. Лишь то, что ведет к этим благородным состояниям, Будда признавал своим учением. Поэтому Дхамма по определению пластична, открыта для перемен и ориентирована на результат. Именно через результаты, а не через фиксированный набор способов их достижения, Будда и определял суть своего подхода. Известная формулировка этого рода содержится в Дхаммападе: «Не совершать зла, посвятить себя благу, очищать свой ум — таково учение всех Будд». В одном из своих наставлений Будда объясняет, что учит тому, чему учит, лишь поскольку это приносит благие плоды. Если бы те действия, которые являются дурными, на самом деле имели благие последствия, он бы не призывал отказываться от них, а сам учил бы их совершать. Будда был духовным прагматиком и одновременно следовал тому, что мы бы сегодня назвали научным подходом. Он производил наблюдения, выдвигал гипотезы, ставил эксперименты, анализировал их результаты и на этой основе предлагал теории и методики, открытые для внесения корректив. Однажды старшему ученику Будды, достопочтенному Уттаре, задают каверзный вопрос такого рода: «Действительно ли все то, о чем ты говоришь, есть слова Будды, или это твое собственное учение?» Уттара находит блестящий ответ. Он говорит: «Все сказанное хорошо есть слова благословенного Будды». Уттара призывает обратить внимание на смысл его утверждений, их достоверность или же недостоверность. Если мы обнаруживаем, что некие утверждения верны и, будучи примененными, на практике ведут к благим исходам, то они являются также и словами Будды, и частью учения Будды, ибо суть его учения состоит в постижении и прямой реализации истины, какой бы эта истина ни была. Если же некие утверждения ложные и, будучи примененными на практике, ведут к смятению, страданию и погибели, то мы можем быть уверены, что они противоречат учению Будды. Буддизм пластичен и универсален в том же смысле, в каком и наука. Все, что сказано верно и дельно, все, что имеет прочую опору в реалиях жизни и находит в себе строгое подтверждение, есть научная позиция. И все, что сказано верно и дельно, есть часть учения Будды. Как и в науке, в духовном учении буддизма нет никаких взглядов в смысле догм и аксиом, за которые нужно держаться любой ценой и вопреки всем возникающим несостыковкам. Лучшая дань уважения Будде, одновременно наш долг перед самим собой, не спешить принять высказанные им воззрения, а понять провозглашенные им цели и подвергнуть предложенные способы их достижения вдумчивому осмыслению, как Будда и рекомендовал поступить в Чанке Сути. Эта необходимость объясняется тем, что мы все равно не сможем воспользоваться знанием, которое решим скопом и без должного понимания принять на веру. В попытках постичь мысль Будды нам не обойтись без самого древнего и полного корпуса буддийских текстов — палийского канона, также известного как Типитака, то есть три корзины, три группы текстов. Это самый ранний и надежный письменный источник о жизни и учении Будды из тех, что имеются в нашем распоряжении. Далее мы будем часто обращаться к словам Будды, как они дошли до нас в сутрах палийского канона. Во-первых, это необходимо, чтобы лучше прочувствовать дух той отдаленной эпохи, познакомиться с ее стилем и обыкновениями и установить с ней более живой контакт. Во-вторых, без отсылок к сутрам палийского канона наше изложение с легкостью скатывается в безосновательность. Более надежной опоры в исследовании мысли и духовной практики Будды у нас просто нет. Если мы не имеем опоры в этих великих текстах, как мы вообще можем претендовать на знание предмета? Откуда оно проистекает? К сожалению, это недостаток очень многих книг и статей. Порой в них не удается встретить ни единой строчки из первоисточников, а лишь пересказы чужих пересказов. Читателю тогда остается лишь догадываться, не является ли все сказанное автором продуктом его собственного воображения, и знаком ли он вообще с первоисточниками. Здесь мы постараемся избежать подобной голословности и дадим возможность, по крайней мере, попробовать оригинал на вкус. У палийского канона, однако, есть очевидное ограничение. Дело в том, что входящие в него тексты были составлены спустя несколько столетий после паринирваны Будды, а до этого их содержимое сохранялось в устной традиции. Оно заучивалось наизусть и передавалось от учителей к ученикам, как это было принято во всем древнем мире, от Греции до Китая. Это вносит в тексты неизбежную погрешность, хотя почти во всех действительно важных вопросах ее удается устранить. Рассматривая эти источники один за другим, критически сверяя их, мы получаем достаточно полную и согласованную общую картину. Еще одно достоинство сутр палийского канона в сравнении с более поздними текстами состоит в том, что по большей части они верны приведенным выше принципам. В них мало метафизики, которой сторонился сам Будда. Если понимать под ней отвлеченные, непроверяемые, а главное, малополезные утверждения о сущем в целом. Будду больше заботило то, как с помощью необходимого минимума понятийных и медитативных инструментов извлечь из нас ядовитую стрелу невежества, страданий и пустой разрушительности. В более же поздних текстах на первый план очень часто выходит спор о том, какое у этой стрелы оперение, из какого материала она изготовлена и с какой скоростью летела. Нередко читателю даже предлагается классический набор из денежных пожертвований, молитв и причудливых ритуалов. Все это повисает в воздухе, требует принятия на веру, ставит нас в зависимость от внешней опоры и ее милостей, а значит, противоречит центральным установкам Будды. Одним словом, подобные рассуждения почти ничего не прибавляют к конкретным техникам работы с психикой. В них можно увязнуть и так и не дойти до процедуры извлечения стрелы и последующего выздоровления. Не зря Будда оставил все это непроясненным. Последуем его примеру и отбросим многие из тех витиеватостей, которыми обросло его учение впоследствии, дабы сосредоточиться на главной задаче — прочувствовать и постигнуть дух его учения и затем органично встроить в практику жизни все, что покажется нам полезным. Идеальной отправной точкой будет, как это ни странно, легенда о Будде. Хотя эта великая история наверняка содержит немало вымысла на уровне конкретных обстоятельств, но вот то, какой именно вымысел оказался примешан к достоверным историческим событиям, не было случайным. В легенде о Будде в художественной форме схвачена самая суть. Обрисованы побудительные мотивы, ход и основные итоги его духовных поисков. Назначение дошедшего до нас предания таким образом ввести нас в тему и одновременно разжечь наше воображение. Именно для этого мы им и воспользуемся,